Эротические сказки. Второе место. Александр Кеслер. Пиратская сказка. Возвращаясь из очередного рейса, наша дружная команда, те, кому улыбнулась капризная дама Фортуна, ввалились, как правило, гурьбой в кабак старика Сэма «Веселый Роджер» и куролесили там до утра. А бывало, что мы засиживались и по нескольку дней кряду, пока в карманах имелась наличность. Что нужно космическому бродяге в коротких паузах между очередным туром игры в «Орлянку»? Выпить доброго рому, пожрать от пуза и повеселиться. Ведь вполне может так случиться, что следующего раза и не выдастся. Поэтому выпивка всегда лилась рекой. Безотказные девчонки дарили нам свою любовь, а жизнь выглядела веселой и беззаботной. Пиратское счастье вообще простое и незамысловатое. Много денег, большая пушка и бесшабашная жизнь, в которой нет места лицемерию и вранью, а истинные цели не прикрываются лживыми, надуманными мотивами. Грабь награбленное и живи в свое удовольствие. Вот девиз, цель и смысл пиратской вольницы. Мы сами выбрали этот путь. И в том, что у многих он оказался коротким, винить некого. Такое оно, пиратское счастье. В тот вечер, когда я услышал эту невероятную историю, события в «Веселом Роджере» шли по привычному сценарию. Ватага космических разбойников веселилась и гуляла, как последний раз в жизни, празднуя свое возвращение в родную гавань. Вот только у меня настроение было паршивое, поскольку трое ребят из моей абордажной команды не вернулись из рейда. Я заливал горечь утраты ромом, понимая, что и сам вполне мог оказаться в их числе, а также отгоняя глупые назойливые мысли, что пора завязывать с такой жизнью. Мои размышления неожиданно были прерваны шумом и суетой у барной стойки. Какой-то бродяга, не из нашей команды, что-то не поделил со старпомом Крампом, и дело у них шло к потасовке. Приближаясь к спорщикам, я наблюдал, как глаза Крампа наливаются кровью, а его рука инстинктивно тянется к кобуре с бластером, болтающейся на поясе. Его оппонент, рослый парняга лет 30, тоже оказался из наших, бывалых и прожженных бродяг. От моего наметанного глаза не укрылось, что под рукавом его куртки припрятан ствол, который при легком взмахе руки удобно ложился в ладонь. Более того, незнакомец уже готов был сделать этот самый взмах. Еще несколько секунд, и дело дошло бы до стрельбы, в исходе которой у меня не было ни малейших сомнений. Вспомнив, что сегодня этого всего и так было в достатке, я резко прервал их диспут. «Отставить! Заткнулись оба!» — рявкнул я так, что спорщики вздрогнули от неожиданности, и добавил, снизив тональность и обращаясь к старпому. «Крамп, Зизи просила тебя зайти к ней в комнату. Жутко соскучилась по тебе и изнывает от нетерпения». «А вас, милейший», — обратился я к незнакомцу, — «приглашаю выпить со мной вон за тот столик», — указал я рукой на стол, за которым сидел, в углу бара. «И, разумеется, отказ не принимается. Я угощаю». Прихватив с собой бутылку рома, я проследовал с новым знакомым в угол. Усевшись за стол, мы выпили за знакомство, и я поинтересовался у Рэя, так звали парня, из-за чего они с Крампом сцепились. «Наверное, у нас у обоих сегодня был трудный день, и к вечеру нервишки сдали», — уклончиво ответил он и поблагодарил меня за своевременные вмешательства. Затем Рэй рассказал, что сегодня вернулся из рейда, и настоял на том, что следующая бутылка рома будет за его счет. Я не стал отказываться и возражать. Продолжая выпивать и болтать с ним о всякой ерунде, мы не заметили, как наша беседа перешла в пикантную плоскость разговоров о женщинах. Рэй поинтересовался, какая из себя красотка Зизи, чтобы невзначай вновь не нарваться на гнев Крампа, поскольку две ссоры за один вечер будет крепким перебором. Я ответил ему что-то типа, что стреляться из-за баб — последнее дело, и наш старпом хоть и бывает порой горяч, но не полный кретин. В ответ парень сказал: «Некоторые женщины все же заслуживают того, чтобы в их честь прозвучали выстрелы, поскольку способны сыграть роковую роль в жизни. Так понимаю, что ты намекаешь на большое и чистое, неведомое нашим загрубевшим сердцам чувство любви? Ухмыльнулся я в ответ. Не совсем да, но и не то чтобы нет, озадачил Рэй меня своим ответом, а затем, улыбнувшись, продолжил. Чтобы объяснить, что имею в виду, расскажу одну историю непосредственным участникам, которой пришлось когда-то стать. В тот раз наш рейд оказался более чем удачным. Мы захватили корабль работорговцев. Помимо деньжат и разного ценного барахла, в трюмах корабля обнаружился и живой товар. Да еще какой! Это были две юные девственницы с планеты Гризи, которых работорговцы прихватили на пробу для наших борделей. «Послушай, Рэй», — прервал я его, — «боюсь показаться неучтивым, но либо ты ошибся с названием планеты, либо бессовестно врешь. Мне никогда в жизни не доводилось встречать в борделях девчонок-уроженцев Гризи, хотя за свою жизнь пришлось побывать не в одном таком заведении, уж поверь на слово». «Наберись терпения, приятель, и дослушай историю до конца. Уверен, что тогда все твои вопросы отпадут сами собой». Девчонки были супер, и выглядели пленницы роскошно, с учетом того, что из одежды на них были лишь прозрачные набедренные повязки. Ты бы видел этих мулаток. Одна краше другой, словно сошли в трюм с подиума конкурса красоты или обложки глянцевого журнала. Пышная грудь третьего размера, осиные талии, упругие попки, закатив глаза, вспоминал Рэй. «Подозреваю, что отвели вы душу с этими красотками», — ухмыльнулся я. Увы, наш капитан при виде этих потенциальных жриц любви пустил слюни и решил, что право первой ночи принадлежит ему. Старик был суров как никогда и строго-настрого запретил нам прикасаться к девчонкам под угрозой расправы, пока не переспит с каждой. «А как же честный дележ захваченных трофеев?» «Так он же не отказывался отдать их команде после того, как проведет ночь с каждой из нимф». Но случилась одна закавыка. Наш Юнга, как вскоре выяснилось, без памяти влюбился в одну из пленниц, что называется, с первого взгляда, и совершенно потерял голову. Он заявил, что станет драться с любым из нас насмерть, будь это хоть сам капитан, если кто-то посмеет прикоснуться своими грязными лапами к его хрустальной мечте. Так и сказал, слово в слово. «И чем все закончилось?» — не удержался я от вопроса. К счастью, капитан выбрал себе блондинку, а Юнге приглянулась брюнетка. Но парень ослушался воли капитана. Той же ночью, пока старик предавался любовным утехам с белобрысой, Юнга освободил и утащил к себе в каюту вторую пленницу. Мы в это время, ничего не подозревая, праздновали в кают-компании нашу удачную вылазку в космос, летя на всех парах к родной планете. Но та ночь выдалась не только веселой, но еще и сумбурной. Уже потом, после всего случившегося, Юнга рассказал нам о сладострастной ночи любви, проведенной со своей избранницей. Разумеется, в ту ночь у них было все. И жаркие поцелуи, и трепетные ласки, заставляющие пылать в истоме их молодые тела, которые в ту ночь неоднократно и страстно сливались в неистовом порыве воедино в самых причудливых хитросплетениях. Он испытывал дикое, животное наслаждение, вновь и вновь входя в ее лоно каждый раз, то нежно сжимая своими ладонями, то трепетно поглаживая ее упругие холмики, ловя пальцами розовые напрягшиеся бутоны на вершинах этих холмов. Его слух ласкали томные стоны, звучавшие прекраснейшей музыкой во Вселенной. Он парил в небесах, затерявшись где-то между реальностью и фантазиями, а его мозг разрывали яркие вспышки и фейерверки, сродни взрывам галактик и рождением сверхновых звезд. В ответ она лишь томно постановала, покусывая свои пухлые влажные губы в те мгновения, когда не могла дотянуться и прикоснуться ими к его губам. Тогда девушка принималась лобызать его шею и грудь. Она шептала слова любви и извивалась под ним, издавая сладкие стоны снова и снова, удерживая и сжимая его в себе, как опытная и искушенная в любовных играх женщина. Потом она оказалась сверху и парила грациозно и величественно, словно наездница, закатывая от сладострастной неги глаза, пока он ласкал губами ее набухшие соски. Она то ускорялась, то неожиданно замедляла свой неистовый галоп, чувствуя близость финального аккорда и стремясь продлить подольше это блаженство. Юнг ласкал и гладил руками ее ногое, роскошное тело, чувствуя, как оно трепещет, и всякий раз по нему пробегает озноб страсти в ответ на его прикосновение, а из ее груди вырываются стоны. Ему казалось, что он теряет рассудок, стремясь достичь пика наслаждения, в котором растворялись его тело и разум. Он все энергичнее врывался в глубины ее невинности, пытаясь заполнить собой ее мир. Молодое тело Юнги напрягалось каждый раз до состояния дрожи, когда он чувствовал, что растворяется в ней весь, без остатка, чтобы финальным аккордом этой любовной композиции выплеснуть в нее всю свою страсть до последней капли. А потом она вновь умоляла его еще и еще делать с ней это, испытывая наслаждение, блаженство и целый ураган новых неведомых ранее чувств, обрушившихся на нее впервые в жизни. Они переполняли ее изнутри и окутывали прозрачным коконом снаружи, унося за собой в неведомые дали, где она вместе с Юнгой парила под небесами и порхала над облаками. И все это повторялось той ночью много раз, пока он, обессиленный, не забылся сном. А она еще долго сидела рядом и смотрела на него, спящего, словно хотела навсегда запечатлеть в памяти этот облик до мельчайших деталей, прежде чем решилась прикоснуться к нему вновь. Под утро растрепанный и истекающий кровью Юнга ворвался в кают-компанию и, зажимая раны на шее, из которых сочилась кровь, прохрипел: «Убейте это чудовище!» А затем свалился на пол. Не успели мы выхватить пушки, как следом за Юнгой в кают-компанию ворвался монстр с когтями, кинжалами и клыками вампира, торчавшими из пасти. В этом чудовище трудно было узнать пленницу из трюма. О том, что перед нами именно та самая нимфа, свидетельствовало ее прекрасное ногое тело. Это была она, возлюбленная нашего юного романтика. Но не успела это исчадие ада склониться над несчастным Юнгой, чтобы довершить кровавую расправу, как в монстра тут же впились лучи бластеров. «Жутковатая история, но жизненная», — иронично констатировал я. «Вот уж воистину, все зло от баб, и все они ангелы, пока не захомутали мужика. А как только добились своего, так тут же превращаются в монстров». А затем поинтересовался. «Боюсь даже спросить, что стало с вашим капитаном?» Капитану повезло меньше, чем Юнге, и старик не пережил ту ночь любви. К слову, вторая нимфа оказалась намного сообразительнее и проворнее. После того, как укокошила капитана, она заныкалась в трюме. Пришлось нам поиграть с ней сначала в прятки, а потом еще и в салочки, гоняясь по кораблю, пока пристрелили. «Сказать по правде, Рэй, приходилось мне слышать подобные невероятные истории о всяких космических монстрах, опустошающих корабли и превращающих те в летучие голландцы. Вот только таких голландцев на своем веку я не встречал. А между тем, несмотря на всю невероятность и неправдоподобие случившегося, существует простое и логическое объяснение всему этому. После познания мужчины земные девушки расцветают, и даже дурнушки становятся очаровательными женщинами. С женщинами планеты Гризи, после того, как они теряют невинность, происходит нечто подобное, только у них этот процесс протекает намного быстрее и носит обратный эффект. Гормональный всплеск в организме, как следствие потери невинности, приводит к тому, что красавицы за одну ночь превращаются в монстров. Вероятно, под воздействием этих изменений они и расправляются со своими партнерами. Полагаю, не убей мы тогда этих красоток, они вполне могли бы разделаться до кучи и со всеми остальными мужиками, чтобы тем неповадно было. Звучит убедительно, Рэй. Но я старый скептик, привыкший все подвергать сомнению. Не обижайся, старина, Но несмотря на то, что ты был свидетелем тех событий, больно уж твоя история смахивает на байку», — признался я откровенно. В ответ на это Рэй лишь хитро улыбнулся и сказал: «И тем не менее, надеюсь, теперь тебе ясно, что затея поставлять красавиц с Гризи в наши бордели оказалась делом гиблым, потому ты с ними никогда там и не встречался». «Ну а то, что история эта на первый взгляд кажется сказкой, в которую трудно поверить, то это я, брат, понимаю. Потому всегда ношу при себе доказательства, что это не выдумка, а все именно так и произошло на самом деле». «Тебе удалось заснять девиц-монстров на видео?» — продолжал иронизировать я. «Круче», — ответил Рэй, расстегнув ворот рубахи и обнажив жуткие шрамы на шее, тянущиеся к плечу. «Тем юнгой когда-то давно был я». В ответ на это мой внутренний голос, привыкший вечно все морализировать, скептически произнес: «Не факт, что парень получил эти отметины именно таким образом, а не в какой-то абордажной схватке. А его история — вполне такая себе современная космическая сказка со счастливым концом, придуманная для пущего форсу. Чего только люди не придумывают от скуки. Больно уж она смахивает на перевертыш. Если лягушке удавалось превращаться в царевну после проведенной с любимым ночи, то почему бы красавице не проделать обратную трансформацию? А вообще-то женщины — загадочные существа со своей непредсказуемой логикой. И верить всему, что они говорят, даже в постели — верх легкомыслия. Так что мораль этой сказки очевидна. Всегда и во всем нужно знать меру. Иначе любую красавицу можно за ночь довести до того, что она озвереет и захочет выпустить тебе кишки. И что ни говори, а беспорядочные половые связи до добра не доводят». Вы слушали сказку «Пиратская сказка». Автор Александр Кеслер. Сказка заняла второе место на конкурсе «Эротические сказки» портала fantastica.rf. Читал Олег Шубин.